«Вы занимаетесь спортом?» — спросил он Ханса Пауля. «Да». «Каким?» «Парусным, с друзьями». «А еще легкой атлетикой. Я состою в клубе. Но зачем вам это?» «Вы получили высшее образование?» «Да». «Что вы изучали?» «Историю искусств, общую историю, театроведение. Я собирался стать театральным художником». «Вы ненавидели Сандру Робертс?» «Папа изображал это именно так. Опровергнуть сей факт я не могу». «А за что?» «Да вы все сами прекрасно понимаете, господин комиссар. Тут я ничего не могу изменить. Я потрясен жестокостью ее смерти, но я не испытываю скорби ни в отношении ее, ни в отношении папа». «А кто, по-вашему, мог это сделать?» Ханс Пауль пожал плечами. «Подозрение автоматически падает на Реймара и меня. Думаете, мы не взвесили бы все заранее, если бы когда-нибудь решились на такое? У нас были все основания неприязненно относиться к Сандре, но у нас не было ни оснований, ни желания изгадить на все 100 собственную жизнь». «Значит, вы не можете ничего подсказать даже из мелочей?» «Нет», — сказал Ханс Пауль, — «ничего. У нас точно так же не сходятся концы с концами, как у вас. Реймар даже выражал желание предпринять потом дополнительное расследование по собственной инициативе. Для него эта история много значит, вы ведь понимаете?» «Понимаю», — сказал Кеттерли и встал. «Возьмите свою жену под руку и сходите поужинать в какой-нибудь маленький уютный ресторан». Ханс Пауль тоже поднялся. «И вы не спрашиваете, где я был в субботу ночью?» «Нет». «Но почему?» «Потому что в данный момент меня это не интересует». «А почему я сбрил бороду именно в воскресенье утром?» «Примите искренние поздравления на сей счет, Брацелес», — сказал комиссар. «Борода наверняка вам не шла». Получить опечатанный пакет у начальника военной полиции, военно-воздушная база «Бремен», адресат комиссар Кеттерли, уголовная полиция, Гамбург. Военно-воздушные силы США, транспортный штаб в Европе, строение 7, комната 3, лейтенант Каллаген. Таков был текст телеграммы, которую комиссар нашел на своем столе следующим утром, когда, как обычно, около 8 вошел в кабинет. Он немедленно позвонил Хорншу. Им удалось перехватить Гавке во дворе, когда тот садился в машину, чтобы отправиться в Бремен на проверку алиби доктора Брабендера. Они вручили ему доверенность и телеграмму, строго-настрого наказав вернуться с донесением из Бремена и с материалами из Виккерса на Лонг-Айленд самое позднее к обеду. Комиссар приказал, чтоб из хозяйственной части в кабинет доставили черную доску. Ее все так и называли — черная доска. Хорншу аккуратно прикрепил на ней кнопками в строгой последовательности все фотоснимки, сделанные Рёбке по делу Робертс. Два из них неопровержимо доказывали, что санитар, подготавливавший в судебно-медицинском институте тело Сандры Робертс к вскрытию, был прав. На Сандре Робертс были довольно стоптанные неброские пляжные босоножки, закрытые спереди, на плоской пробковой подошве с обшитым пластиком резиновым ремешком, выше пятки полосатым. Форма босоножек не позволяла сразу заметить разницу, однако подошвы демонстрировали это достаточно четко. Комиссар зафиксировал сей удивительный факт с той же невозмутимостью, с какой фиксировал прежде другие удивительные подробности этого дела. Он как раз собирался поразмышлять обо всем, но тут зазвонил телефон. Господин по имени Кристоф Новотни явился на допрос. «Все верно», — сказал комиссар. «Направьте его к фройлен Клинкс». Он велел Хорншу стенографировать показания Новотни и едва успел раскурить свою первую утреннюю сигару, как шофер с фуражкой в руке вошел в комнату. «Садитесь, Новотни», — сказал комиссар. «Какие новости?» «Вы арестовали доктора Брабендера», — сказал Новотни. «Об этом пишут все газеты, так чего же вы от меня хотите?» «Все верно», — сказал Кеттерли. «Только в отличие от вас, доктор Брабендер представил безукоризненное алиби. А что он пока под арестом, на то имеются другие причины. Вообще уголовной полиции с арестами лучше не спешить. Когда люди сидят за решеткой, естественный ход событий останавливается, Новотни. Они сидят, их допрашивают, они изворачиваются, и положение дел на фронтах только обостряется. Я бы не стал его арестовывать, однако после того, что произошло, я не могу взять на себя ответственность, выпустив его на свободу. Для этого мне придется сначала проверить его алиби и затем публично принести извинения, если его показания окажутся точными». «Так, — сказал шофер, — а кто принесет извинения простому человеку вроде меня? Вы, очевидно, полагаете, что моя честь ценится дешевле? Можно здесь курить?» «Пожалуйста», — сказал комиссар и подвинул ему пепельницу. Затем достал доклад доктора Штекеля, раскрыл его на первой странице и дал прочесть шоферу после того, как тот закурил. Но вот не читал внимательно. Дочитав до конца, он поднял глаза. «В этом я ничего не понимаю. Тут ведь почти сплошь латынь». «Ну, — сказал Кеттерли, — если сформулировать это в нескольких словах, Сандра Робертс ждала ребенка и была на втором месяце беременности. Я ведь вас предупреждал, Новотни. Вам следовало это признать до того, как нашли убитую. Ваши дела обстоят не самым благоприятным образом, Новотни». «А послушайте, — сказал шофер, — ребенок мог точно так же...» «Знаю, — сказал комиссар, — ребенок мог быть зачат и в законном браке вашей возлюбленной. Все ваши возражения я знаю, но кто докажет? И, допустим, алиби доктора Брабендера окажется безупречным, в чем я теперь нисколько не сомневаюсь». «Господин комиссар, — сказал Новотни, — вы обнаружили убитую в лодочном сарае. Но ведь после того, как она исчезла там, на побережье, кто-то должен был доставить ее сюда. И вы в самом деле верите, что я стал бы отрицать беременность, которую легко установить, если б мне в голову пришла эта безумная затея?» Кеттерли заметил, что Хорншу, продолжая писать, утвердительно кивнул за спиной Новотни. «Бывают люди, — возразил он все же, — которые именно нагромождением несогласующихся друг с другом обстоятельств создают видимость, которую невозможно постигнуть. Почему мы решили, что тот, кто ее убил, и тот, кто доставил в лодочный сарай, одно и то же лицо? Второе ведь мог сделать и тот, кто целился в сенатора. Так как же все-таки быть, если вы совершили убийство и рассчитываете сейчас, что я сочту все ваши показания убедительными?» «Если б я и впрямь счел их таковыми, я отправил бы вас сейчас домой. Но сначала скажите мне, как попала Сандра Робертс с побережья в лодочный сарай? Живой или мертвой?» «Я не могу этого сказать». «И кто переменил босоножки на ее ногах?» «Откуда я это знаю?» «И что за странная судорога, в которой, судя по всему, и наступила смерть Новотни? Хотите еще раз взглянуть на фотографии?» «Для меня достаточно тяжело было пережить это в сарае.